Глава 16. Измайлов оказался прав. Пришлось садиться за длинный стол вместе с прокурором района, начальником полиции, главой исполнительной власти, руководителем налоговой службы и даже главой санэпидемстанции. Все знали о трагедии, случившейся в доме, но все деликатно молчали, считая невозможным говорить при родственниках покойной об убийстве. Борис Измайлов сидел вместе со всеми и вежливо слушал разговоры ни о чем. Рядом находился Туфан. Он несколько отошел от шока, но вынужден был тоже сидеть и слушать разговоры руководителей района, которые высказывали таким образом свое уважение и понимание ситуации. Дронго сознавал, что таковы местные традиции, и тоже сидел за столом, слушая эти разговоры. В какой-то момент он вспомнил, что хотел позвонить. Он достал телефон и набрал известный ему номер во Франции. Почти сразу ему ответили. Это была атташе по культуре в их посольстве во Франции. «Здравствуй», — обрадовался Дронго, сумевший дозвониться до своей знакомой. «Как у вас дела? Как муж, дети?» «Спасибо, все нормально. У вас что-то случилось? Голос такой приглушенный». «Нет, я просто сижу на поминках. У меня к тебе большая просьба. Ты можешь проверить по вашим данным, чем занимался в Париже племянник последнего шаха из династии Каджаров, Фаид Хан? И вообще, где он жил и когда умер? У меня как раз компьютер под рукой. Я могу посмотреть в интернете. Если он жил во Франции, то вся информация о нем должна быть на французском языке. Я перезвоню через полчаса, прямо на этот телефон». «Спасибо, договорились. Я буду ждать». Он убрал мобильник. «Кому вы звонили?» — спросил Борис. «Моей знакомой в Париже. Она атташе по культуре. Просил уточнить ее некоторые моменты из жизни одного из прежних обладателей вашего алмаза». «Исторические экскурсы нам здесь не помогут», — вздохнул Борис. «Завтра нужно будет как-то объясняться с прокурором и начальником полиции. Завтра они попросят меня сказать, кого именно я подозреваю. А я никого и не подозреваю. Вернее, ничего не могу сказать. Между прочим, Зинур нашел и привел Зарбалиева. Вы можете себе представить? Этот внук даже не знает, где находятся тайники в нашем доме. Тоже мне эксперт. Я думаю, что все правильно. Дедушка не стал выдавать ему чужих секретов. Его приглашали не для того, чтобы он рассказывал обо всем своим внукам. К тому же, я так полагаю, ваши родственники хорошо платили за молчание». «Наверное. Но что мы завтра расскажем? Пистолет уже забрали. Говорят, что это очень старый образец. И я не удивлюсь, если выяснится, что из него застрелили в Лиду». «Я тоже не удивлюсь. Кстати, ваш садовник — неплохой охотник». «Я знаю. Несколько лет назад я сам подарил ему хорошее ружье». «А ваш Марчиев умеет стрелять?» «Не знаю. По-моему, нет. Но Туфана нужно будет тоже исключить из числа подозреваемых». «Почему?» «Сами догадайтесь», — гневно зашептал Борис. «Кто будет возбуждать уголовное дело против сына погибшей? Это же невозможно. Противоречит всем нашим канонам и традициям. Даже если он стрелял у нас на глазах». «Вы все пытаетесь убедить меня в архаичности законов в Кубе», — возразил Дронго. «Но здесь тоже есть закон и право. Нельзя просто так сажать невиновного и отпускать виноватого». «Никто не говорит, что они посадят невинного», — пожал плечами Борис. «Но мы обязаны им помочь. Они нам доверяют, а мы должны доверять им». «И кто, по-вашему, был этим убийцей?» — поинтересовался Дронго. «Кого мы завтра торжественно сдадим? Давайте сыграем в эту игру, в поддавки. Кого будем сдавать? Вашего садовника, который вчера так неожиданно поехал в Баку, якобы оформлять подаренную ему машину? 3 месяца не оформлял, а сейчас решил. Именно в этот вечер. Неплохо стреляет и почему-то оказался за дверью, когда я ее толкнул. выдадим его?» «Его нельзя», — возразил Борис, принимая правила игры. «Он лезгин, а это неправильно. Скажут, что в Красной Слободе убийство совершил лезгин. А у нас в Кубе почти половина населения лезгины, и многие его родственники. Нет, его нельзя выдавать». «Тогда ваш водитель, он не из Кубы, а приехал из Баку. И он не лезгин, а азербайджанец. Может, его?» «Тоже нельзя. Тем более нельзя. В Кубе живут в основном шииты. Они на нас могут обидеться. Скажут, что горского еврея убил мусульманин-шиит. Им это не очень понравится». «Тогда Марчиев. Идеальная кандидатура. Ювелир-кровосос. Предал своего учителя. Сначала убил его любовницу, которую действительно терпеть не мог, а затем и вашу тетю. Подходит?» «Нет, ни в коем случае. Зинур Марчиев по отцу осетин, а по матери аварец. Поднимем против нас все национальные меньшинства». «Туфана тоже нельзя?» «Нет, я вам уже объяснял. Тогда остается только Фатьма». «Одинокая женщина не пойдет», — заметил, скрывая усмешку, Борис. Оба уже понимали особые правила игры. «Тогда им нужно выдать меня», — согласился Дронго. «Идеальный кандидат. Космополит, гость из Баку, чужак и вдобавок частный детектив, умеющий стрелять и убивать. Подходит?» «Идеально». «Закончили?» — спросил Дронго. «По-моему, наш разговор похож на беседу двух идиотов. Чтобы вы поняли наши проблемы, здесь нельзя руководствоваться обычной логикой или фактами. Нужно учитывать и все другие особенности. Многонациональный район, много своих особенностей». «Урок усвоил», — согласился Дронго. «Но учтите, что я ищу преступников не по национальному или религиозному признаку, и даже не по половому. Если я вычислю убийцу, то сделаю все, чтобы его посадили в тюрьму. Даже если он будет европейским евреем, как Мельман, горским евреем, как вы, полуевреем, как Туфан, или азербайджанцем, аварцем, осетином, лезгином. Я просто не умею делить людей по национальному признаку. Я разделяю всех людей только на порядочных и непорядочных, приличных и неприличных. И поэтому буду искать убийцу, чего бы мне это ни стоило». «Наверное, вы правы», — задумчиво произнес Борис. «Я вас понимаю. Просто хотел призвать вас к некоторой терпимости, толерантности, как сейчас говорят». В этот момент зазвонил телефон. Дронго извинился и достал мобильник. Звонила атташе по культуре. «Я все просмотрела», — сообщила она. «Он не из рода каджаров. Всего лишь двоюродный племянник последнего шаха. Игрок, мод, развратник, гуляка. Сбежал в Париж, захватив с собой часть фамильных ценностей. Продавал их знакомым иранским ювелирам и жил на эти деньги. Умер в Ницце в 38-м. В Иране у него осталась незаконно рожденная дочь. Во Франции было два сына. Один от жены, другой от любовницы. Что-нибудь еще нужно?» «Только узнать фамилию, под которой жила его дочь. Или за кого она вышла замуж. Сумеешь?» «Постараюсь. Только позвоню уже завтра. Сейчас я ухожу в гости. До свидания». «Спасибо тебе. Пока». Он снова убрал телефон. «Вы все время говорите по телефону», — вежливо заметил прокурор. «Наверное, у вас важные дела в городе». «Очень важные», — кивнул Дронго. «Вы не могли бы уже сегодня провести экспертизу оружия, которое нашли рядом с убитой?» «Какую экспертизу?» — удивился прокурор. «Зачем такая спешка? Мы завтра пошлем этот пистолет на экспертизу». «Завтра будет поздно», — возразил Дронго. «Желательно сделать это прямо сейчас». «Ночью?» — удивился прокурор. «О чем вы говорите? К чему такая спешка? У нас никто ночью не работает. Завтра пошлем оружие на экспертизу в Баку. Нам уже сообщили, что там тоже убили одного человека из похожего оружия. И поэтому мы пошлем пистолет в город, пусть они сами все проверяют». «Очень мудрое и верное решение», — — согласился Дронго. Прокурор заулыбался. Он был маленького роста, полноватый, лысоватый, любил свою работу и старался выполнять ее достаточно аккуратно. «Мы все сделаем правильно», — поднял он большой палец. Когда все гости наконец ушли, на часах было около часа ночи. Дронго устало взглянул на Бориса Измайлова. «Мне казалось, что этот вечер никогда не кончится», — признался Дронго. «У меня к вам необычное предложение. Давайте эту ночь проведем вместе». «Что?» — не понял Борис. «Вы тоже решили пошутить?» «Это не шутка. В соседней комнате будет спать Марчиев, который тоже останется в вашем доме. И, насколько я знаю, вы предложили четвертую спальню своему водителю, чтобы он не переходил по мосту так поздно». «Да, у нас как раз 4 спальни. Я не совсем понимаю смысл вашего предложения». «С тех пор, как мы познакомились, произошло 2 убийства», — терпеливо пояснил Дронго. «И мы понимаем, что неизвестный убийца ищет алмаз, ради которого он готов на любое преступление. Поэтому я не хочу так рисковать. Сегодняшней ночью мы будем спать в 2-спальной кровати вашего дяди. Так мне будет спокойнее». «У вас есть оружие?» — спросил Борис. «Нет, я никогда не ношу с собой оружие. Оно только провоцирует нападающих. У нас в доме есть 2 охотничьих карабина. Я подниму их в спальню. Вы умеете стрелять?» Дронго улыбнулся. Рассказывать хозяину дома, как именно он умеет стрелять, не имело смысла. «Умею», — кивнул Дронго. «Только не забудьте принести туда и патроны». «Я скажу Гуламу, чтобы он выпустил собак», — подумав, сказал Борис. «Они нас не защитят», — сказал Дронго. «Как не смогли защитить вашу родственницу? А если убийца сам Гулам, который выпускает этих собак? Мы опять играем в нашу игру, в поддавки?» «Это уже не игра. Рядом с вами находится убийца, который не останавливается ни перед чем. Он в каком-то психическом угаре, пытается во что бы то ни стало найти ваш алмаз. И потому, как он себя ведет, я начинаю понимать, что это не просто жажда наживы. Здесь нечто другое, более глубокое. Когда его ярость соединена с чувством личной мести и жажды наживы. Как это может быть?» «Не знаю. Они все работают с нами много лет. Марчиев начинал работать с дядей еще в советское время. Гулам уже много лет наш садовник. Иса работает последние 8. Туфан наш родственник, и я знаю его с детства. Нет, никого не могу подозревать. Только Мельмана я знал всего несколько последних лет, но зато его знает весь Баку». «Я слышал о нем еще 30 лет назад», — согласился Дронго. «Значит, вы никого не можете выделить. Тогда будем ночевать вместе. И учтите, что я чутко сплю. Вам придется сегодня ночью почти не дышать, чтобы я мог уснуть. Стреляю я тоже неплохо. Как я вам уже говорил, если кто-то попытается войти к нам без разрешения, он получит пулю точно между глаз. Это единственное, что я могу гарантировать». «Вы просто прирожденный убийца». «Нет, я прирожденный охотник на убийц. Был английский король, который однажды сказал прекрасную фразу. Я люблю ее повторять. Он говорил, что отвечает за красоту всего мира. Вот так. Не больше и не меньше. А я отвечаю за чистоту этого мира. Если мы сейчас не пойдем спать, я просто свалюсь. И учтите, что я поднялся сегодня гораздо раньше обычного для меня времени». «Почему ее убили?» — неожиданно спросил Борис. «Вы спрашиваете о Валиде или о своей родственнице?» «О тете Хуршиде. Кому она могла помешать?» «Убийцы. Вы вспомните, как все было. Она прошла мимо нас и, очевидно, услышала шум в кабинете. Если бы мы свернули в другую сторону, то, возможно, мы бы застали в кабинете этого убийцу. Но мы пошли в сторону кухни, а он был уже в кабинете, пытался проверить тайник. Он был в таком неуравновешенном состоянии, что решил сам проверить тайник. И в этот момент в кабинет вошла Хуршида. Возможно, он не хотел никого убивать, и тем более вашу пожилую родственницу. Но он выстрелил сразу, в таком нервном состоянии он был. Самое печальное, что все наши подозреваемые приехали сюда на своих машинах. Марчиев, Ашуров и ваш родственник Туфан. А еще вчера вернулся из города Гулам, который мог привезти сюда этот пистолет. Тут все четверо мужчин на подозрение. Фатьма исключается. Она не была вчера в Баку. Таким образом, ваша тетя лишь случайно оказалась на линии выстрела. И тогда убийца выстрелила в нее, уже не раздумывая. Зачем? Чтобы она его не выдала. Я могу сказать, кто бы точно не стал стрелять, если бы его застали в кабинете. У одного человека из вашей компании не было бы причин для подобного поведения. Кто этот человек? Вы. Второе убийство автоматически исключило вас из числа подозреваемых. Во-первых, вы были со мной в момент выстрела. А во-вторых, вы бы не стали стрелять. И не потому, что пожалели бы свою тетю Хуршиду, а именно потому, что вам незачем было стрелять. Вы искали свой алмаз. И если бы кто-то вас застал в этот момент в кабинете, ничего страшного бы не произошло. Значит, в кабинете находился человек, который не должен был там находиться. И этот человек не хотел, чтобы Хуршида рассказала о нем остальным. Из этого я делаю следующий вывод. Он собирается идти до конца, чтобы найти алмаз. Найти его при любом развитии событий. И он уже не может остановиться. «Вы меня убедили», — усталым голосом согласился Борис. «Будем ночевать вместе. Надеюсь, что вы хотя бы не громко храпите». «Вот здесь вам не повезло», — признался Дронго. «Я буду храпеть на весь дом. Придется потерпеть».